Глава 27. Получив обещание Маскима, Динни на следующий день вернулась в Кондафорт и постаралась хоть немного разрядить царившую там тяжелую атмосферу. Хотя отец и мать занимались каждый своим делом, они были удручены и расстроены. Мать, женщина очень замкнутая и чувствительная, приходила в ужас при одной мысли о том, что общественное мнение осудит Клэр. Отец, видимо, понимал, что чем бы дело ни кончилось, большинство людей будет считать его дочь легкомысленной особой и лгуньей. Тони Крума еще извинят. Но женщине, поставившей себя в подобное положение, в глазах большинства не будет оправдания. Кроме того, Джерри Корван вызывал в нем мстительный гнев, и он твердо решил сделать все, чтобы зять не восторжествовал над Клэр. И хотя эта воинственность отца немного смешила Динни, она восхищалась тем, с какой мучительной добросовестностью он хватался за каждый пустяк, не замечая главного. Для людей его поколения развод все еще оставался бесспорным признаком моральной испорченности. Для нее любовь была просто любовью. И когда появлялось отвращение, физическая близость теряла свое оправдание. Ее лично гораздо больше потрясло то, что Клэр уступила настояниям Джерри Корвена здесь, у себя на квартире, чем то, что она от него уехала. Бракоразводные процессы, о которых ей время от времени приходилось читать в газетах, отнюдь не подтверждали, что браки заключаются на небесах. Но она понимала чувства людей, выросших в прежних понятиях, и старалась не прибавлять новых трудностей к переживаниям родителей. Динни рассуждала трезво. Дело скоро кончится, так или иначе, скорее всего, иначе. В наше время люди обращают очень мало внимания на чужие дела. «Что, ночь в автомобиле? Это же сенсация!» — саркастически заявил генерал. «Каждый начнет сейчас же думать о том, как бы он вел себя при подобных обстоятельствах». Динни ответила только. «Они сделают из этого целую историю. Министр внутренних дел, настоятель собора святого Павла, принцесса Елизавета». Когда Динни узнала, что Дорнфорд приглашен на Пасху в Кондафорт, она смутилась. «Надеюсь, ты ничего не имеешь против Динни. Мы ведь не знали, будешь ты здесь или нет. Я не могу сказать, мне очень приятно, даже тебе, мама. Но, родная, ведь когда-нибудь должна же ты вернуться на поле боя». Динни прикусила губу и ничего не ответила. Мать сказала правду, и в устах нежной и простодушной женщины эти слова прозвучали особенно жестоко. «Поле боя. Да, жизнь — война. Человека ранят, подлечивают и опять гонят в ряды бойцов. Мать и отец ни за что не хотели бы с ней расстаться, но они явно жаждут, чтобы она вышла замуж. И это... когда неудача Клэр почти предрешена. Пришла Пасха, а с нею ветер, умеренный до сильного. Клэр приехала поездом в субботу утром, а Дорнфорд на машине во второй половине дня. Он поздоровался с Динни так, словно не знал, как она его примет. Он, наконец, подыскал себе дом на Кэмпден-Хилл. Дорнфорд жаждал узнать мнение Клэр, и она потратила целый воскресный день, поехав туда с ним после обеда. «Превосходный дом, Динни», — сказала Клэр. «Окнами на юг. Есть гараж и конюшня для двух лошадей. Хороший сад, все необходимые службы, центральное отопление и вообще все как надо. Он думает переехать к концу мая. Дом под старой черепичной крышей, поэтому я предложила ему выкрасить ставни в светло-серый цвет. Правда, очень хороший дом и просторный. В твоем описании он просто превосходен. Теперь ты, наверное, будешь ездить на работу туда, а не в Темпл». «Да, Дорнфорд перебирается не то в Памп-Корт, не то в Брикс-Билдингс, не помню. Кстати, Динни, интересно, почему Джерри не сделал его соответчиком вместо Тони? Я вижусь с ним гораздо чаще». Больше о предстоящем деле не говорили. Предполагалось, что оно будет рассматриваться одним из первых после исков, которые не оспаривались. Поэтому в Кондафорде царило затишье перед грозой. Дорнфорд вернулся к этой теме в воскресенье после обеда. «А вы, Динни, будете присутствовать на суде?» «Должна». «Боюсь, на вас это произведет очень тяжелое впечатление. Вести дело поручили Броу, а он, когда захочет, может просто извести, особенно если ему приходится иметь дело с простым отрицанием вины. Вот почему на него надеются. Клэр придется изо всех сил держать себя в руках». Динни вспомнила слова юного Роджера о том, что он предпочел бы видеть ее, Динни, на месте Клэр. «Надеюсь, вы ей это скажете?» «Я просмотрю с ней все ее показания и устрою ей пробный перекрестный допрос. Но кто знает, какую линию изберет Броу?» «А вы сами будете на суде?» «Если смогу. Но, вероятнее всего, я буду занят». «Как вы думаете, суд продлится долго?» «Боюсь, что не один день». Динни вздохнула. «Бедный папа. А у Клэр хороший защитник?» «Да, Инстон. Но ему очень мешает ее отказ говорить о своей жизни на Цейлоне». «Это решено, она говорить не будет». «Уважаю ее за такое решение, но оно может все погубить». «Будь что будет», — сказала Динни. «Лишь бы она освободилась. Больше всего мне жаль Тони Крома». «Почему?» «Он единственный из всех трех действующих лиц, который любит». «Понимаю», — сказал Дорнфорд и замолчал. Динни стало его жалко. «Хотите погулять?» «С радостью». «Мы пойдем в лес, и я покажу вам то место, где когда-то Чарл убил вепря и завоевал наследницу де Камфор. Это наша геральдическая легенда. А у вас в Шропшире есть какие-нибудь семейные легенды?» «Да, но ведь поместье уже не наше. Его продали, когда умер отец. Нас было шестеро, и не гроша». «Да», — отозвалась Динни. «Ужасно, когда семья лишается родного гнезда». Дорнфорд улыбнулся. «Лучше быть живым ослом, чем мертвым львом».